Глава 14. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны, тоннель под охранным фортом западного периметра. Первым заговорил пулемет Сэма. Сначала зажужжал блок, раскручивающий стволы, а потом по ушам ударил грохот, тысячекратно усиленный гулкой акустикой тоннеля. Активная защита отработала на отлично, но, к сожалению, не сразу, и несколько секунд мне пришлось мириться со звоном в ушах. Выпустив несколько длинных очередей, пулемет замолк, но блок стволов продолжал крутиться. «Авангард!» – пробурчал Сэм. «Сейчас еще пойдут». Я с ним был согласен целиком и полностью. Пси-сканер транслировал сплошную красную волну, которая катилась в нашу сторону. «Много, блин. Пси-ударом с такой кучей не справлюсь, разве что выложиться придется. Но тогда я очень быстро стану бесполезной обузой для группы. Ладно, тоннель узкий, боеприпасы есть, должны отбиться». «Следите за коллекторами», – скомандовал я. «Хикару, что там у тебя?» «Почти закончил», – отозвался японец. «Осталось тесты прогнать и...» Последние слова японца утонули в грохоте пулемета. Я вскинул импульсник и открыл огонь, выпуская заряды веером. За моей спиной зафырчал разрядник Руада. Куда именно я попадал и попадал ли вообще было неясно. Таргет-трекер сбоил, слишком много для него оказалось целей на такой маленькой площади. Впрочем, промахнуться здесь было сложно. Ксеносы перли сплошной массой, и каждый выстрел попадал в цели. Вот только напор твари от этого не ослабевал. «Хикару!» – заорал я, забыв о камлинке, и пытаясь перекричать игру в пулемет и его импульсников. «Готово!» – крикнул в ответ японец, глядя на экран какого-то прибора. «Проклятие! Обрыв! Твою ж мать!» «Вперед!» – заревел я. «Найди и ликвидируй! Прикрываем! Пошел!» Японец кивнул и сорвался с места. «Скайлер, за ним! Прикрой его!» Девушка тряхнула гривой рыжих волос и умчала вслед за японцем. «Пустой!» «Сэм, дерьмо, не вовремя!» «Крою!» — тут же отреагировал я. «Отход!» «Есть!» По полу загремел опустевший патронный короб, сброшенный Сэмом, а сам боец принялся отступать, на ходу пытаясь переключить систему боепитания на второй короб. «Бойся!» Я дернул из-за разгрузки плазменную гранату. Большим пальцем крутанул кольцо замедлителя и швырнул ее в темноту, тут же вырубая систему ночного видения и зажмуриваясь. Грохнул взрыв, и из тоннеля послышался многоголосый вой, и я, убедившись, что на меня не смотрит, чуть опустил голову и добавил по тварям пси-ударом. Особо не напрягаясь, в полсилы, но, судя по количеству разом погасших отметок, прилетело к ксеносам неслабо. «Ранг способности пси-удар повышен», — раздался бесстрастный голос Элис. «Текущий ранг 5. Регистрирую возросшую мощность способности при снижении энергозатрат при использовании». «Ого, отлично, я просто счастлив. Самая нужная матью информация в эту минуту. Ладно, к черту». Скинув излучатель к плечу, я выстрелил еще несколько раз и шагнул назад. «Крою!» «Руат, отлично». Убедившись, что линия атаки не осталась без контроля, я развернулся и побежал туда, где в темноте скрылись Накамура, Скайлер и Сэм. Стоящий на колене Руат тем временем задержал палец на спуске, накапливая заряд, и его излучатель выплюнул солидный плазмоид, унесшийся навстречу ксеносам. Зря, пожалуй, судя по шкале пси-сканера, тварям и без того досталось хорошо. Впрочем, когда имеешь дело с ксеносами, ударной мощи никогда не бывает слишком мало. Пробежав 20 метров, я едва не наткнулся на встающего с колен Сэма. Чего это, умолился, что ли? Только бросив взгляд на пол, я понял, в чем дело. Мины. Сэм снова оставил сюрприз для тварей. «Толково, молодец». Я резко развернулся, упал на колено, стукнув щитком об бетон, и скомандовал. «Крою! Руат! Отход!» Дважды приглашать Феникса не понадобилось. Сбросив под ноги пустую энергоячейку, он развернулся и со всех ног ринулся к нам. Я скосил взгляд на шкалу сканера. Разгром! Неподалеку от наших позиций вяло копошилось несколько отметок. Ксеносы явно не рвались в бой, но радоваться было рано. Вдалеке уже накапливалась очередная волна, и, судя по интенсивности свечения ауры, как бы не более крупная, чем до этого. «Поняли, что мы тут», — будто прочитав мои мысли, пробормотал Сэм. «Теперь просто так не отвяжутся». «Разберемся», — дернул я щекой. «Активируй мины и отходим». «Угу», — по неуставному буркнул пулеметчик. «Готово», — доложил он через пару секунд. «Отлично, отходим. Хикару, статус». «Долго ты там еще будешь копаться?» Не удержавшись, пробурчал Сэм, обращаясь к Хикару. Маленький японец стоял на коленях у коллектора и быстро, но несуетливо орудовал мультитулом. «Столько, сколько понадобится», — спокойно проговорил японец. Верзила презрительно сморщился и сплюнул в угол. В целом я понимал нервозность Сэма. Мины до сих пор не сработали, противник себя никак не проявлял, и в целом у нас были неплохие шансы на то, чтобы свалить в Южный форт до того момента, как новая орава ксеносов ринется в бой. А с каждой секундой, потраченной на Камуры на ремонт, эти шансы уменьшались. Но тут уж ничего не поделаешь. Миссию следовало завершить, иначе к чему все это геройство? Я посмотрел на сканер. Ксеносы оставались у входа. Накапливают силы или каверзу какую-то готовят. «Готово!» Хикару поднял голову. «Закончили!» «Отлично!» Я показал японцу большой палец. «Сигнал есть?» «Нет!» Сокрушенно покачал головой японец. «Еще обрыв!» «Да ваша ж мать!» Не выдержал я. «Какого хрена? Крысы кабель съели или как?» «Шёл бой!» Накамура пожал плечами. «Что угодно могло случиться!» «Хреново!» Я вздохнул. «Тогда закрывай коллектор и валим отсюда нахрен! Еще следующий разрыв!» Мои последние слова потонули в грохоте взрыва. Ксеносы пошли в атаку. Дерьмо. «Быстро!» — гаркнул я. «Уходим!» Впрочем, дважды повторять тут никому не нужно. «Крою!» Пулемет Сэма снова начал свою сокрушительную симфонию. Блин, а вот это он зря. У его огневой мощи есть один очень существенный недостаток — высокий расход боеприпасов. На раме экзоскелета висело 4 короба, и второй из них такими темпами очень быстро подойдет к концу. «Сэм, отход!» Скомандовал я в камлинг, продублировав команду текстовым сообщением. «Я прикрою! Береги патроны!» Здоровяк в ответ проревел что-то недовольное, но послушался. Перейдя на короткие очереди, он попятился, а после вовсе развернулся и тяжело побежал догонять остальных. «Как же вы меня задолбали!» Пробормотал я, доставая из-под сумка пару гранат и вливая энергию в щупальца псисканера, пытаясь охватить как можно больше ксеносов. «Жарите, твари!» Прежде чем улетевшие в темноту гранаты сработали, я успел срезать из импульсника пару резов пауков, опередивших основную волну атакующих. Потом синхронизированный с интерфейсом таймер показал 0, я прикрыл глаза и отвернулся, оберегая систему ночного видения. Есть! Сразу треть отметок на псисканере погасла, и я, выделив остальные, рубанул пси-ударом, на этот раз вложив в него значительно больше сил. Еще и посыл добавил ментальный, что-то в духе «здесь вам делать нехрен, валите откуда пришли», используя королевскую волю. После, не дожидаясь реакции твари, развернулся и бросился за остальной группой. «Мама, ведь так, пожалуй, что и отобьемся. Боеприпасов пока хватает. Твари свои численные преимущества в узком тоннеле реализовать не могут. Шкала энергии полна на 3/4. Хоть одна, блин, операция проходит так, как должна. Не без сюрпризов, конечно, но тем не менее. Все-таки, когда отряд состоит из грамотных, профессиональных бойцов, оно как-то полегче воевать становится. Блин, да где же этот гребаный Южный форт?» Я бросил взгляд на полупрозрачную карту, смещенную в угол тактического интерфейса. «Ага, близко уже, еще немного и на месте. Так, что там твари?» «Кучкуются, блин. Ладно, успеем». Судя по карте, вход в форт уже за этим поворотом. Еще немного поднажать и... «Свои!» — выкрикнул я, выворачивая из-за угла. Вовремя Сэм уже раскручивать свою адскую машину начал. «В бога душу сердце, мать!» — выдохнул пулеметчик. «Командир, ты бы хоть заранее опознался! Я ж тебя чуть не пристрелил!» «Так сеть смотреть надо!» — огрызнулся я. «Смотрел бы, если было куда!» — проворчал тот. «Висит сеть, помехи шпарит!» «Усилок сорвало!» Еще перед выходом Браун раздал нам передатчики со встроенными усилителями и внешними антеннами. В условиях постоянных помех только они позволяли худо-бедно оставаться на связи. Без усилителя осталось лишь скайлер, костюм которой не был подключен к нейроинтерфейсу по понятным причинам. Чтобы разобраться с блокировкой, поставленной Вихо, следовало привлечь к работе хорошего системного инженера, вроде Накамуры. Но на это времени не было, как и желание у самой Скайлер. «Ну да ладно. А этот румяный здоровяк где свой гаджет потерял?» «Вот», — Сэм показал ладонь, на которой лежал шип стража. «Повезло, не попал. Зато под сумок с усилком как срезало». «Ясно». Я кивнул, и вдруг до меня дошло. «Постой, Сэм, что ты сказал?» «Под сумок, говорю, срезало». Недоумевающе повторил Громила. «Нет, когда я только появился. Что-то там про Бога, душу и сердце». «Ну, так это...» Пулеметчик замялся. «Я аж просто испугался, что в тебя шмальнуть мог. Не со зла». «Ты не понял», — покачал я головой. «На каком языке ты это сказал?» «В смысле, на каком? На русском. Я все время на нем говорю. Других не знаю, ну, почти. Я говорю, бухтелка переводит. А чё?» «Да уж, за внимание и наблюдательность мне можно ставить твердую пятерку, ага. Ведь несколько раз уже слышал от Сэма русские идиомы, когда он рядом был, а не в кабин говорил, А внимания не обращал. Хорошо, я в десант пошел, а не в разведку. Там, полагаю, такие долго не живут. Ну, то есть ты у нас русский, получается? Тоже, переходя на родную речь, поинтересовался я. Ну, да, русский, Семёном звать. С Нового Китежа я. А что, проблем какие? Кажется, Семён тоже не особо отличался умом и сообразительностью, ибо до него доходило еще дольше, чем до меня. Наконец, осознав сказанное мной, он вдруг расплылся в улыбке. Это что, ты тоже из наших, что ли? Тоже с Китежа? Не с Китежа. Я усмехнулся. «С другой планеты, но из ваших». «Земелья, блин. Что ж, это многое объясняет». Я усмехнулся и повернулся к остальным. «Ну а что у нас тут?» И уже договаривая, понял, что ответ мне не понравится. «Да ничего хорошего», — голос Руада звучал на редкость мрачно. «Жопа у нас тут». «Твою мать, ну что на этот раз, а?» В принципе, что там еще было видно невооруженным глазом. В отличие от шлюза западного форта, шлюз южного не уцелел. Стена была разворочена полностью, двери отсутствовали, а вместо турели на полу валялись перекрученные оплавленные кислотой железки. И что хуже всего, примерно так же выглядела дверь, ведущая в форт. Нет, понятно, что толстенная сталь с массивными стержнями, уходящими в бетонно-метровую глубину, может выдержать и не такое. Вот только вся электроника на ней приказала долго жить. И кодовый замок, и переговорное устройство. Камеры в шлюзе тоже вряд ли уцелели. А это означало одно — с южным фортом у нас связи нет. В такую дверь можно долбиться до посинения, все равно никто не услышит. А вскрыть ее отсюда не представляется возможным. Проклятие! Это мы тут заперты, получается. Накамура, ты можешь с этим что-нибудь сделать? Сложно сказать. Японец пожал плечами, продолжая копаться с решеткой коллектора у стены. Кода для замка у меня нет. Взламывать займет слишком много времени, при условии, что там еще есть питание. Я нашел последний обрыв на щитке. «Здесь все в кашу. Но я могу остановить, только время потребуется. Меньше, чем на взлом. Наши увидят, что связь восстановилась, свяжутся с фортом. Те откроют, наверное». «Так себе план», — помрачился я. «Но другого, насколько понимаю, у нас нет». «Увы». Японец был сама невозмутимость. «Ну что ж, работай. Сэм, Руат, нужно подготовиться к встрече гостей». «В процессе», — пробасил пулеметчик, возясь какой-то штуковиной. Присмотревшись, я разглядел авточасового. Пулемет с детекторами движения на складной турели. Походная версия тех, что уничтожили ксеносы у входа в шлюз. «Отбой, Сэм!» — я покачал головой. «Эта хреновина против такого количества тварей нам явно не поможет. А боеприпасы израсходуют. Лучше себе патроны оставь. Огневой мощи у тебя явно больше». «Не согласен», — Сэм покачал головой. «Эта хреновина еще один боец. Лишний ствол не помешает. А патроны? Все я сжечь не успею. Если эти говнюки до нас долезут, хрен их жалеть тогда». «Ну, как знаешь», — я пожал плечами. «Мины еще есть?» «Две последние», — Сэм кивнул. «Уже установлены за поворотом. Говорю ж, заранее познаваться надо. Хорошо не активировал еще». Я сглотнул, и правда хорошо. Жесть какая. «Ладно, устанавливай своего болванчика и занимай позицию. Твари пока тормозят, но скоро будут здесь, думаю». И в этот момент что-то грохнуло так, что пол под ногами дрогнул, а с потолка посыпался мусор. «Это еще что за хрень?» — пробормотал Сэм. «Боюсь, скоро узнаем». Я нехорошо усмехнулся и поправил ремень оружия. Грохот повторился, на этот раз тише, без спецэффектов. А потом раздалось жужжание, лязг и гулкие равномерные удары по бетону, которые с каждым разом становились все ближе. Как будто что-то большое и тяжелое пробиралось по тоннелю, время от времени цепляясь за его стены. Где-то я такие звуки уже слышал. Вспомнить бы только где. Я бросил взгляд на псисканер. Ксеносы продолжали пребывать, сбиваясь в кучу, концентрируясь в тоннеле, но при этом оставаясь на месте. А вот грохотало и лязгало с каждой секундой все ближе. На сканере источник звука не отображался. Что ж это за хреновина-то, а? «Хикару», — позвал я, не сводя взгляда с зева тоннеля. «Работаю!» Сквозь зубы ответил техник. «Тут в кашу все. «Если не поторопишься, в кашу будем мы», — буркнул Сэм. «Да тороплюсь, я тороплюсь!» — не выдержал обычно спокойный японец. «Может, быстрее вперед, я уступлю!» «Ха-ха-ха!» — здоровяк усмехнулся. «А прикрывать тебя кто будет? Тебя ж пулеметом раздавит нахрен!» «Тогда жди и не умничай!» — огрызнулся Накамура. «Я не выдержал». «Оставайтесь здесь, посмотрю, что там». Бросив взгляд на счетчик боеприпасов, я убедился, что не забыл заменить энергоячейку в импульснике, и двинулся вперед. «Элис, мимикрия, шумоподавление. Скомандовал я мысленно. Нейросеть подтвердила выполнение команды, и в интерфейсе засветились иконки активированных функций. Так, погнали. Стараясь ступать как можно тише, мягко перекатываясь пятки на носок, я пригнулся и скользнул в тоннеле. Так, смотреть под ноги. Где-то здесь Сэм поставил свои мины. Нужно бы не задеть луч детектора, а то шарахнет так, что мало не покажется. Трёхтысячные, хоть пулемётчик и назвал их умными, системы распознавания не имели. Им по барабану, кого начинять тысячами поражающих элементов. Так что нарываться не стоит. Впрочем, Сэм говорил, что пока их не активировал. Спросить? А, чёрт, у него же усилок сорвало. Вряд ли сигнал получит. Ладно, сам посмотрю. Тем более, вон уже коробки мин виднеются. Эдис, инфракрасный режим. Выполняю. Миг, и картинка изменилась, уйдя в красные тона. Ага, мины не активированы, что и требовалось доказать. Надеюсь, у Сэма хватит ума не включать их до того момента, пока я не вернусь. Они же дистанционно тоже включаются, правильно понимаю? Или сейчас только датчики объема работают? Чёрт, не, так дело не пойдет. Нужно уточнить. Икару, пробормотал я в комлинк. Спроси у Сэма, мины активированы? Пару секунд тишины, потом в наушниках послышался голос Накаморы. «Этот болван забыл. Активируй дистанционно». «Нет!» – чуть не выкрикнул я. «До приказа ничего не делать!» «Принял». «Хорошо, что принял». Выключив инфракрасный режим, я вернул ночной, миновав мины, продолжил путь. Лязг, грохот и скрежет тем временем стали громче. Я приближался к их источнику. Ну или источник ко мне. Ладно, давайте посмотрим, что это за хрень. Я выскользнул из-за угла и замер, всматриваясь в темноту. «Да ладно! Быть такого не может! Откуда эта хреновина вообще взяться здесь?» Однако глаза меня пока не подводили. По коридору, размеренно шагая в мою сторону, заполнив его практически от стены до стены, маршировал штурмовой бот-носорог, покрытый красной плесенью заражения. И настроен он был, судя по всему, весьма серьезно.